Александр Шевкунов. Через шторм. Вместо пролога. Иер пишет. Далее неразборчиво. Магия. Далее неразборчиво. Побережье. Далее неразборчиво. Суть его трясина. Как и путник, не оступись, не впади в панику, не бросай руль, следуй своему ветру, вехи да будут явлены. Из донесения, отобранного Сулом при ревизии архива. Глава первая. Весна приходит с теплым бризом. Снег обращается в кашицу, и по желобам вдоль улиц журча сбегают ручьи талой воды. Море меняет оттенок с угрюмо-свинцового на мягко-зеленоватый. Ролан облокотился о парапет балкона и с интересом наблюдает, как в порту загружают первые торговые корабли. Груз, судя по тюкам, пушнины и целебные горные травы. В сторонке стоят ящики с творениями дворфов и слитками металлов. Вдоволь насмотревшись и надышавшись еще прохладным, но несущим зачатки тепла воздухом, Ролан вернулся в комнату. Хотя называть это комнатой язык не поворачивается. Настоящий зал с мраморными полами и колоннами. Кровать с роскошным балдахином стоит в центре. Занавес из полупрозрачного шелка покачивается на сквозняке и открывает вид на ворох вышитых золотом подушек и толстое одеяло. На краю ложа стоит серебряный поднос с остатками завтрака. Утром есть почему-то полагается только в постели, и никак иначе. По крайней мере, так думают слуги. Каждый раз приносящие еду, стоит открыть глаза. Еще ни разу Ролан не успел выбраться из-под одеяла. По тарелке размазана каша на молоке, а в кружке остатки травяного чая. Ролан хотел бы мяса, но, увы, у королей особая диета. Это в рассказах Йора и разных книжках монархи предаются пирам и пьянству. Ролан же только и делает, что подписывает договоры, выслушивает послов и ломает голову над будущим королевством. Доходит до того, что ужин проглатывает, даже не поняв, что было на тарелке. А сам в это время читает очередной доклад о строительстве. Планы были оговорены еще осенью, тогда же был заложен фундамент. На зиму все стихло, пока кругом царил вой метели и трескучий холод. Но стоило снегу сойти, как работа закипела с утроенной силой. Дворфы и пленные эльфы возводят новые крепости на месте разрушенных, закладывают деревни и выкорчевывают лес под пашни. Жизнь потихоньку налаживается. Ролан прошел за рабочий стол в другом конце зала, позевывая и запахивая махровый халат. На ногах вместо привычных сапог или ботинок мягкие теплые тапочки. Кэрис нарисовала на них заячьи морды, а он не стал менять на другие. Не успел проделать и половину пути, как двери распахнулись, и в зал влетели слуги во главе с постельничем. С собой принесли королевский наряд. Тяжелый камзол со множеством золотых элементов и рубиновыми пуговицами. Рубашку из нежнейшего шелка, штаны и сапоги из мягкой кожи. Работы настолько тонкой, что на ноге почти не ощущаются. Ролан успел скривиться, но его начали одевать там, где поймали. Быстро и сноровисто. «Может, я уж сам?» — пробурчал Ролан, послушно поднимая руки и позволяя натянуть на них рукава. «Боюсь, это невозможно», — сказал постельничий, качая головой. Лицо у него жесткое, с разрубленной верхней губой и кривым носом. Совсем недавно он был лихим вождем клана, а вот теперь заведует сном и одеванием Ролана, попутно отвечая за безопасность и охрану дворца. Власть у него стала в разы больше, чем в степи. Облачающие Ролана тоже не совсем слуги. У каждого большие отряды, поместья и слуги собственные. Одевать монарха абы кто не может. В первую очередь, это символ положения при дворе и статуса. Вашему Величеству сегодня принимать послов из империи, Вакта и пары мелких княжеств. «Что у них?» — спросил Ролан, ухватившись за разговор, лишь бы отвлечься от происходящего. Хотят заключить договоры о поставках морем. Вакт хочет зафрахтовать пару судов и открыть постоянное представительство. Империя хочет освободить пленников. От подземного королевства прибудет глава торговой гильдии с докладом о прокладке новых дорог и возведении торговых постов. Пусть поговорит Жизель. У госпожи назначена встреча с ханами, только прибывшими из степи. Хочу заметить очень важное. Они обязуются возвести пару городов и заняться скотоводством на склонах гор. Выдохнул Ролан, чувствуя, как сильные руки затягивают ремень. Не самое приятное чувство. У вашего величества будут пожелания? Нет, Уэн. Можешь заниматься обычными делами. Очень хорошо. Первая встреча через 2 часа, засим откланиваюсь. Слуги ушли, а Роланд с тоской посмотрел на меч в красно-черных ножнах, стоящий в дубовой стойке у кровати. Жизнь была куда проще и приятнее, когда единственным имуществом был этот клинок. А ведь он просто хотел совершить пару подвигов. На рабочем столе корона придавливает стопку бумаг, рядом лежит пучок перьев и маленький нож для чинки. В стороне целая куча пустых чернильниц, сам стол пестрит кляксами различной степени свежести. Роланд тяжело вздохнул и начал убирать бумаги в стол, разделяя на важное и не особо. Торговля, мирный договор, торговля, соглашение о совместном рыболовном промысле. Отдельной стопкой идут жалобы новоприбывших ханов. Кому-то земли дали меньше, кому-то дали не там, а кто-то вообще не рад урезанию власти и требует немедля идти войной на соседей. Таких большинство. «Ну вот чего им спокойно не сидится?» – пробормотал Роланд, отправляя лист за листом в мусорную корзину. «Надо обеспечить охрану послам империи, не то не равен час получит окинак под ребра. Проблем не оберешься». Самый последний лист оказался прошением о финансировании. Король озадаченно оглядел, поднес ближе к глазам, вдруг еще не проснулся до конца и не так прочел. «Нет, все верно». Некий Алан Лен Райпа просит 231 золотую монету на постройку Академии магии. Он где уже присмотрел удобное место, в предгорьях. Всего-то надо провести отбор кандидатов и выписать магов из империи. Держа листок, Ролан опустился в кресло, гадая, что это. Хитрец решил срубить дармовых денег или действительно хорошая идея. Он прекрасно помнит слова матери, что магия не более чем побочный продукт жизнедеятельности богов. Как дыхание или другое, что тоже выходит из тела. Луиджина распугала большинство демиургов, и те попрятались, впрочем, начав грызню между собой. Однако запасов магии хватит еще на 1000 лет, было бы глупо не использовать. В худшем случае горожанам будет потеха от пляски висельника. Роланд разложил листок на столе, взял перо и ножик, осторожно заточил, срезая размягчившийся край, и окунул в чернильницу. Подпись получилась красивой и размашистой. Чего-чего о практике в этом деле ему теперь не занимать. Еще свежие чернила присыпал мелким песком и отложил листок в сторону досыхать. Водрузил венец на голову, вновь покосился на меч, вздохнул и понуро направился к выходу. Впереди еще один день королевской рутины. Глава 2. Сумрак окутывает зал, колеблет пламя множества свечей, словно бы в унисон горловому пению. Дюжина эльфов издевает руки к потолку, по запястьям струится кровь. Лица окрашены охрой, а пол между ними – костным мозгом. В темноте будто гудит огромный барабан, хотя в зале его и нет. Гремит само пространство, оно сжимается и растягивается, искажая саму суть вещей. Кровь, страх и смерть – самые древние и самые мощные катализаторы магии, слишком грубые для тонких материй, но незаменимые для колдовства вселенского масштаба. Меж эльфов на полу один за другим вспыхивают символы языков чужого мира, что были записаны тысячи и тысячи лет назад. За дверьми нарастает шум, распадается на крики и лязг металла, однако это только подпитывает магию. Великий жрец едва сдерживает смех. У него получилось. Пусть весь мир сгорит, но он и его последователи прибудут в раю. Ведь нет выше благодетеля, чем даровать забвение умирающему в муках, особенно если страдает целый мир. Яд, дарующий забвение, или удар кинжалом, не имеет значения. Главное – оборвать мучения. Не дать обреченному впасть в агонию, а лишь глупец будет мешать. Дверь пробил алый клинок, доски треснули и прогнулись под ударом. Багряное лезвие рассекло засов, и створки распахнулись, ударились о стены и перекосились на сорванных петлях. В зал ворвались воины из личной гвардии императрицы. А во главе их сама сокрушительница богов, та, по чьей воле мир был обречен. Волосы ее красным шлейфом трепещут на призрачном ветру, а золотые глаза источают ярость. Алый клинок втянулся в порез на запястье, и Луиджина указала на жрецов. «Остановить их!» Воины бросились выполнять приказ, методично и хладнокровно, ударяя колено преклоненных в затылке рукоятями мечей. Великий жрец захохотал, тыча пальцем в императрицу. «Слишком поздно. Вестник смерти уже вызван в этот мир. Узри же его мощь и рыдай. Можешь убить нас всех, но заклятие не остановить». Луиджина скривилась, как от кислого вина, оглядела зал, символы на полу и тела жертв, сваленные в углу. Дети. Эльфы, орки и даже двое человеческих. «Заклятие!» — прорычала девушка, указывая ладони на магический круг. «Ты это называешь заклятием!» Великого жреца скрутили до хруста в плечах, подволокли к правительнице. Луиджина схватила его за волосы, безжалостно ткнула лицом в пол. «Видишь? Аен, Лаан, Деркуэл. Здесь же ошибка на ошибке. Даже начертано неверно. Это вообще Лаан или Пиат? Круг и тот скорее овал». «Зря стараешься», — прорычал жрец, пытаясь отвернуться от пола и сплевывая кровь из разбитых губ. «Такая ложь ничто для меня. Вестник уничтожит мир, а мы будем пребывать в раю». «Я тебя огорчу», — рыкнула императрица, отпуская волосы и отряхивая руки, с такой брезгливостью, будто держала помойного таракана. «Живых в рай не берут». «А?» «Вас осудят и приговорят к одиночному заключению. Без света, без ветра, в камере меньше бочки. Увести». Солдаты тащат сектантов волоком. Кто-то из недооглушенных возопил и старается перегрызть вены на запястьях. Его успокоили ударом в висок. Луджина поморщилась и с горечью посмотрела на мертвых детей. Не ей говорить с их родителями. Она их даже не увидит, но оттого не легче. Зима выдалась жестоко, и количество сект выросло несказанно. В тяжкие времена народ всегда ищет спасения в сверхъестественном. Брезгливо пнула свечу и развернулась к выходу. Огонек потух, и разом померкли остальные свечи. Ткань мироздания, расшатанная дикой магией, натянулась грохоча и порвалась. Вспыхнул свет разом отовсюду, выжег даже намеки на тень. Здание тряхнуло от крыши до фундамента, с потолка посыпалась каменная пыль. В коридоре истошно засмеялся жрец. Луиджина отчаянно заморгала, утерла лицо ладонью. Слепящий свет схлынул, оставив ее в темной комнате, но не одну. В магическом круге медленно поднимается мужчина, человек. Златовласый, плечистый, с мечом на поясе. Одежда заляпана кровью, крылья носа жадно раздуваются. Сердце застыло. Луиджина вздрогнула и шагнула к нему. Этот силуэт она узнает где угодно. Только двое могут иметь такой овал лица, такой подбородок и нос. Мужчина выпрямился, повел ладонью, откидывая волосы за спину и озираясь. Императрица издала стон, полное изумление и страдания. На чистом лице юноши сверкают глаза цвета стали. Это единственное отличие. Облачен в свободной одежде, покрытой сажей и бурыми пятнами. В правой руке изогнутый меч, похожий на клинки бессмертных, но с круглой гардой. Перевел взгляд на эльфийку, отшатнулся, глаза округлились, а челюсть отвисла. Поднял левую руку и ткнул пальцем в девушку. «Почему у тебя такие уши? Стоп! А где я? Тот демон. Где он? Где старик? Где мама? Ты с ним заодно?» Изогнутый клинок нацелился в лицо. Луиджина моргнула, старательно протерла глаза, но наваждение не пропало. Перед ней стоит копия отца, но с серыми глазами. «Кто ты?» — прошептала девушка. «Это я здесь задаю вопросы», — рыкнул юноша, и в его глазах она увидела собственную смерть. Видение было столь ярким, что она ощутила холодную сталь, рассекающую от ключицы до таза. Мотнула головой, ответила прямым взглядом, выпрямилась и произнесла надменно, тоном воистину императорским: «Я Луиджина ди Креспо». Парень вздернул бровь, склонил голову к плечу. Жест в точности, как у отца и Ролана. «Какое совпадение! Я тоже. Луиджина? Креспо. Сайрус ди Креспо». Глава 3. Перед встречей с послами Ролан в очередной раз перебрал документы. В целом дела идут не столь ужасно, если не считать возросшего потока людей из степи. Там началась ужасная засуха, и улусы вцепились друг другу в глотки из-за остатков воды. Но это терпимо, в королевстве найдется работа всем. Отложив бумаги, вышел в коридор и сразу оказался в окружении придворных. Большинство одеты в изысканные одежды, но есть сохранившие верность яркому стилю степняков. В тронном зале встретила гвардия Железного клана во главе с Жизель. Мачеха приветствовала кивком и прошла, оттеснив придворных плечом к трону. С ее статью и могучими мышцами это оказалось проще простого. Мало кто способен потягаться с железными, даже с их женщинами. Ролан опустился на трон, вырезанный из хрусталя и гранита, покрытый шкурой горного льва. Положил руки на подлокотники и выпрямился, прижав лопатки к спинке. Лицо привычно приняло надменно отрешенное выражение, став похожим на фарфоровую личину. Что поделать, эмоции не удел облеченных властью. Даже Лу, сидя на троне, больше напоминает изящного голема, чем живое существо. Жизель встала позади по правую руку, сцепила ладони на пояснице, широко расставила ноги. Не дать не взять валькирии из рассказов Йора. Вот только крылатые девы войны были мельче. Первыми в зал вошла делегация от империи. Эльфы в красном и черном шелке двинулись по ковровой дорожке. Лица спокойные и даже отрешенные, будто гуляют вечером в саду. За 50 шагов до трона все, кроме одного, остановились. Посол приблизился. Сделав еще 20 шагов, сдержанно поклонился. «Ваше Величество!» «Рад видеть тебя, Фаерон», — сказал Ролан, приподнимая два пальца. «Как твоя жена? Если ничего не путаю, она уже родила?» «Спасибо, Ваше Величество, милая Уна в добром здравии. Родила здорового мальчика. Надеюсь, мой подарок прибыл вовремя». «Так и есть. Увы, я здесь по другому поводу. Вот, прошу, Ее Величество, императрица Луиджина I, просила передать вам». Эльф опустился на колено и протянул конверт, запечатанный золоченым сургучом. Слуга бережно перенял, положил на серебряный поднос и передал Ролану. Парень, едва сдерживаясь от возбуждения, взял письмо, вскрыл крохотным серебряным ножом и достал листок. Взгляд заметался по тонким строчкам, написанным лично Лу. «Проклятие, бумага даже пахнет ее духами!» Вздрогнул и рывком встал. В зале зазвенела тишина, посол озадаченно вскинул голову. Ролан глянул на Жизель и сказал: «Ты за меня». Простер руку в зал, в сторону воинов, язычно добавил: «Немедля собрать отряд, изволю посетить столицу империи». Сайрус расположился за столом, откинувшись на спинку кресла. Левую руку завел за нее, правую держит на колене. Закинул ногу на ногу и с интересом оглядывает зал. Луиджина сидит напротив и изучает новоявленного брата. Меч прислонил к креслу, как отец, лицо чистое, без тени мысли. Притом дураком не выглядит, а блеск глаз выдает острый ум. А еще от него идет легкий аромат вишни, риса и спирта. «Так значит, — сказал Сайрус, в который раз осмотревшись на уши Луиджины, — ты моя сестра. Некровная. Это и так понятно. С такими-то ушами. Но старик тебе не говорил. Он не помнит. Эта часть его памяти мертва. Скажи, Сайрус, сколько тебе лет?» Парень задумчиво постучал пальцем по подбородку, воздел взгляд к потолку. Засмотрелся на дивную картину, покрывающую его. Огромные корабли, рассекающие шторм. Хмыкнул и сказал: 20. «Вот как», — пробормотала Лу, вспоминая, что когда покидала отца, несколько лет назад он только встретился с Сероглазой. «Очень интересно». Весь разговор она следит за его мимикой и движением рук и глаз. Стараюсь уловить хоть что-то, но в братце нет ничего, кроме ленивого любопытства. Даже изумления. «Так ты мечник?» — спросила Лу. Сайрус широко улыбнулся и кивнул. «Лучший ученик Миямото Мусаши». «Не отца?» Старик дал основы. Нечто в его голосе заставило отбросить дальнейшие расспросы, и Лу вспомнила уроки Орландо. Основы. Так он называл череду бесконечных тренировок, после которых ладони обычно бывают покрыты кровавыми волдырями. «Да. Скажи, а как ты попал сюда?» «Кабы я знал. Гостил у старика, а среди ночи на нас напали они». «Кто?» «Они. А может, и Йокаи?» «В пожаре было сложно разобрать», — ответил Сайрус, пожимая плечами. «Там был один огромный, в черных латах. Он меня схватил и швырнул в стену. И вот я тут». Луиджина ощутила, как вдоль хребта спускается колючая лавина. Одно складывается к другому, и головоломка приобретает оформленный вид. И общая картина ей совершенно не нравится. Скорее она вселяет ужас. «Ты не беспокоишься об отце и матери?» «А что с ними станется?» – беззаботно ответил Сайрус. Потянулся за бутылкой зеленого стекла, и прежде чем подскочил слуга, вбил пробку указательным пальцем. Луиджина подметила, что кисти у него тонкие, но переплетены жилами и красуются плотными костяшками. «М-м-м», — протянул парень, поднеся горлышко к носу. «Дивное вино. Разве ты не хочешь вернуться домой? А ты можешь организовать?» «Не знаю. Тогда предпочту не думать об этом. Сайрус плеснул вино в фарфоровое блюдце, презрев золотой кубок. Сделал маленький глоток и расплылся в улыбке. «Хорошее вино. Мне здесь уже нравится». Он выпил всю бутылку. Один. А после направился на прогулку с сестрой по двору императорского дворца. Весенний полдень прогрет солнцем, что только готовится обрушить на мир летний зной. Робко поют птицы, а с океана дует прохладный ветер. Сайрус втянул его полной грудью, довольно сощурился. Луиджина ведет его по мощенной тропинке, рассказывая историю отца. Но парень, кажется, даже не слушает, то и дело останавливается понюхать цветы и посмотреть на дивных птиц. В момент, когда Луиджина перешла к эпизоду о смерти бывшего императора, Сайрус выпрямился, прижав к носу тюльпан, покрутил головой и спросил, указывая в сторону левого крыла замка. «А что там?» «Тренировочная арена», — начала Луиджина и замолкла, вытаращив глаза. Сайрус, позабыв о ней, поспешил к арене, продолжая прижимать цветок к носу. Двигается быстро, почти бежит. Девушка нагнала его только на выходе из сада. Парень даже не обратил внимания. Пересек двор, ведомый едва слышным лязгом стали, завернул за угол и довольно хохотнул. Перед ним огороженный прямоугольник золотого песка. В центре сошлись двое эльфов в хлопковых рубахах, личная гвардия императрицы, ученики бывших бессмертных. Клинки мелькают, образуя призрачную пелену, а бойцы, танцующие, двигаются в очерченном на песке круге. Лица блестят от пота, губы сжаты в тонкую линию. Сайрус облокотился об ограду, указал на тренирующихся и сказал, обернувшись к Луиджине: «А я хочу сразиться с ними». «Сразу с двумя? А можно?» Глава 4. Гвардейцы разомкнули клинч, развернулись к Луиджине и синхронно поклонились, перехватив мечи обратным хватом и прижав к левой стороне груди. С почтительным любопытством взглянули на Сайруса. Парень помахал из-за ограды, широко улыбаясь. Императрица указала на него и вздохнула. «Мой гость хочет провести поединок с вами. Двумя». «Госпожа, это он?» — осторожно спросил гвардеец, побеждавший в спарринге. «Нет, просто похож. У людей такое бывает». «Мы готовы, госпожа». Луиджина кивнула и обернулась к брату, крикнула на языке отца. «Они согласны». Сайрус издал почти детский вопль радости, перемахнул через ограду и пошел к ним, разводя руки, будто собираясь обнять. Эльфы с интересом оглядели ножны, зажатые в левой руке, черные с узором в виде золотых карпов по всей длине. Один ткнул напарника локтем и указал на следы человека. Второй хмыкнул и поклонился Сайрусу. Луиджина бросила взгляд на цепочку идеальных оттисков босых ступней, будто арена покрыта глиной, а не песком. Брат успел избавиться от обуви. Преодолев половину пути, заткнул меч за пояс, поклонился, держа спину прямой и не спуская с противников взгляда. Медленно выпрямился, расставил ноги, левая чуть назад. Сжал ножны под гардой и отвел в сторону, одновременно разворачиваясь боком. Эльфы переглянулись и отступили друг от друга, начали обходить парня, чем вызвали у него широченную улыбку. Встали по обе стороны, неуверенно поглядывая на императрицу. «Они ждут, когда ты обнажишь меч», — подсказала Луиджина. «Он уже обнажен», — ответил Сайрус. Он встал так, чтобы каждое плечо смотрело на эльфа, сутулился и опустил голову. Лу вздохнула и перевела гвардейцам слова брата. Те пожали плечами, перешли в атаку, готовясь к быстрой победе. Левый двигается немного быстрее товарища. Меч поднимается над головой. Простой и быстрый удар. Сайрус рывком подскочил к нему, клинок с шелестом выстрелил из ножен. Гвардеец, застигнутый врасплох, отпрыгнул. Изогнутый меч устремился за ним прямо в шею. Луиджина открыла рот, готовясь закричать и осознавая, что не успеет. Сайрус развернулся на месте, держа оружие обеими руками. Отбил рубящий удар второго гвардейца. Резко опустил навершие ему на лоб. Эльф откинулся назад, закрывая пораженное место ладонью и выронив клинок. Завалился на спину. Человек шагнул в сторону, отпрыгнул, спасаясь от каскада выпадов. Разорвал дистанцию и выпрямился, глядя в глаза оставшемуся врагу. Выдвинул ногу вперед и опустил меч, будто открываясь для атаки. Гвардеец осторожно приблизился, взгляд его сузился, а на лбу проступила холодная испарина. Он знает эту стойку, знает, как действовать против нее. Но нечто сбивает с толку, а внутренний голос, надрываясь, кричит: «Убегай!» Медленно скопировал позу человека, сделал шаг, оставив до соперника расстояние в длину меча. Сайрус склонил голову к плечу, не спуская взгляда с ног. Гвардеец гаркнул и вскинул меч над головой, приготовившись выманить человека на удар, увернуться и ударить самому. Острие меча Сайруса метнулось за клинком эльфа, будто их сковывает короткая цепь. Металл скользнул по металлу, а гвардеец увидел лицо человека перед своим. Вздрогнул. Глаза широко распахнуты, почти круглые, а рот оскален в улыбке настолько, что видны десны. Клинки описали полукруг, меч эльфа вытянулся над плечом человека, а на вершине рукояти изогнутого клинка врезалась в нос гвардейца. Тот рухнул на песок, закричал, отхаркивая кровь, кое-как встал на четвереньки. Сайрус медленно, будто исполняя ритуал, заносит меч над головой. Полуденное солнце рассыпается искрами по лезвию, отражается бликами на песке. Луиджина закричала, бросилась между ним и гвардейцем. Клинок с ускорением ринулся вниз, ровно на открытую шею. Сайрус согнул колени, вкладывая в удар и вес тела, сдвинул центр тяжести, чтобы удар получился режущим. Так проще снести голову. Луиджина закрыла собой гвардейца, зажмурилась. Меч остановился в ласке от ее лба, коснулся прически. Сайрус озадаченно отступил, лицо приняло обиженного просительного выражения, будто и не было безумно выпученных глаз. «Что такое, старшая сестра?» «Ты что творишь?» — выпалила Луиджина, едва удерживаясь от крика. «Они ведь согласились на поединок», — ответил братский двое бровь. «Тренировочный, без убийств». «А какой тогда смысл?» — философски спросил Сайрус, не глядя, убирая меч в ножны. «Воин растет только на крови». «У них даже мечи не заточены». Парень дрогнул, бросил взгляд на лежащий в песке клинок и низко поклонился встающему эльфу. «Приношу извинения. Я не заметил, что вы с игрушками. Еще раз простите». С радостью повторю наш бой, когда вы будете готовы. Гвардейцев увели в лазарет. Луиджина велела оказать им срочную помощь. Развернулась, ища брата взглядом, вздохнула. Тот устроился под деревом с бутылкой вина, скрестив ноги, как для медитации. Улыбнулся сестре и сказал. «У тебя прекрасные слуги. Сразу поняли, что мне нужно. Не против, если я тут посижу немного?» «Нет, только никуда не уходи. Я скоро буду». Куда ж я уйду от такого доброго вина? Луиджина направилась к правому крылу дворца, в личный кабинет. По пути, погрузившись в раздумья и не заметив, как оказалось за столом, массивным, из тысячелетнего дуба, покрытым дивной резьбой под лаком. Впрочем, ее все равно не видно под стопками бумаг и книгами. Новообретенный брат совершенно точно воспитан отцом. Но он не такой быстрый. Не затронут проклятием крови Бога. Обычный человек. Обычный. Ха. Человек с немыслимым уровнем подготовки и специфичным взглядом на мир. Он не был быстрее гвардейцев, но просчитал все на несколько шагов. Достав чистый лист, перо и чернильницу, девушка начала торопливо вводить слова, часто выглядывая в окно, не ушел ли. Сайрус сидит под деревом и нежится в лучах солнца, улыбаясь с неба и потягивая вино. «Вот ведь Ролан обрадуется», — пробормотала Луиджина, запечатывая конверт. Глава 5. Ролан оперся о дверь и постукивает пальцами, глядя на проплывающий за окном пейзаж. Поля, готовящиеся к посеву, и крестьяне, бредущие вдоль дороги. Некоторые расположились на телегах, заваленных скарбом. Посол империи, сидящий напротив, с грустью пояснил. «Земля скудеет. В одной деревне может быть добрая, а в соседней уже и сорняки не вырастут. Крестьяне пытаются успеть переселиться в новые места, чтобы засеять злаки и построить жилье до холодов». «Надеюсь», — пробормотал Ролан, глядя на несчастных, — «эта зима будет мягче прошлой». «Все надеются», — вздохнул посол. «Ее величество прилагает все силы для облегчения невзгод». Ролан перевел взгляд на него, прикидывая, знает ли эльф подлинный план императрицы. Судя по лицу, нет. Кивнул и сказал с улыбкой. «Да, Луиджина умница». «Господин», — вздохнул посол, — «я прекрасно знаю о ваших отношениях, но...» «Умоляю, не говорите об императрице в таком тоне, при несведущих». «Хорошо, хорошо», — отмахнулся Ролан, отворачиваясь к окну. Краем глаза заметил, как эльф взялся за увесистую книгу и погрузился в чтение. Небо будто усыпано комками мягкого творога, меж которых проглядывает голубое. Дует ветер, и беженцы кутаются в шерстяные накидки, бросают пустые и отчаянные взгляды на карету в окружении всадников. В одной телеге на горе вещей сидит остроухая девочка и с отсутствующим взглядом посасывает сухарь. Ролан покосился на спутника, но тот совсем потерялся среди букв. За 2 недели пути все темы для разговора исчерпаны, а лицо посла стало омерзительно привычным. Роланду начинает казаться, что сопение и ерзание задом по промятой подушке будет преследовать его весь остаток дней. Тракт вскарабкивается на холм и открывается вид на речную долину. Лента воды вьется от далеких гор, подпитываясь холодными ключами, и обрывается в океане, отсюда видимым, как черта тоньше волоса. По реке двигаются баржи, груженные лесом, камнем и углем. У берегов снуют рыбацкие лодочки. Эльфы не едят рыбу, но продают ее оркам и варят клей из костей. Ролан вытянул шею, стараясь разглядеть крепостные стены столицы Империи. Сколько он их не видел. Ощущение, что целую жизнь. Луиджина была с ним один вечер в конце лета, а значит, полгода он не прикасался к женщине. Долгий срок, особенно в его возрасте. Парадоксально, но он больше соскучился по звуку голоса, тонкому аромату кожи и улыбке любимой. В который раз достал письмо, развернул и задумчиво всмотрелся в единственную строчку. «Приезжай срочно». Это пугает и радует одновременно. Луиджина может скучать по нему до скрипа зубов, но никогда не позовет просто так в ущерб делу. Значит, случилось нечто немыслимое или важное. По спине скользнула холодная змейка, обвелась вокруг хребта на пояснице. Вдруг Лу беременна или уже родила? Полгода прошло все-таки, а Ролан даже не догадывается, сколько эльфов вынашивают ребенка. Мысль ожгла мозг, и в груди зародилась пылающая буря эмоций. Быть отцом, как это вообще? Ролан попытался порыться в памяти и осознал, что имеет представление только о материнстве. На примере Жизель каждый день последние 6 месяцев. С отцами не сложилось. Парень потер подбородок, вспомнив кулак отца, поморщился. Сложил руки на груди, отвернулся и откинулся на диванчике, закинув голову к потолку. Закрыл глаза и попытался уснуть, сдержав эмоции в клетке воли. Нет смысла переживать о неизвестном, тем более к вечеру оно перестанет быть таким. Отряд въехал во ворота императорского дворца. Ролан помассировал лицо ладонями, терпеливо дождался, пока слуги отворят двери. Выбрался наружу и жадно вдохнул прохладный воздух. Здесь не хватает аромата гор и хвои. Столица пахнет камнем, солью и эльфами. Главное здание нависает над миром, перекрывает темнеющее небо. Окна горят мягким желтым светом, витражные – празднично цветным. Ворота обрамляют вечно зеленые клумбы, что цветут перед зимой, не опыляются и сбрасывают цветки в снег. Луиджина однажды рассказала, что это цветы родного мира эльфов. Они чужие в этом мире, и нет тех пчел, что позарятся на их нектар. По бокам выстроились слуги, почтительно склонившись и не поднимая взглядов. От короткой лестницы к Ролану семенит мажордом, болезненно тощий и седой эльф с обвисшими ушами. Церемониально поклонился, прижав обе руки к груди. «Приветствую вас, король Ролан де Креспо. Мы рады видеть вас в добром здравии. Прошу за мной, Ее Величество вас ожидает». «В кабинете?» — спросил Ролан, двигаясь за старцем. «Нет». Эльф шагает неспешно, сцепив кисти на пояснице. Свет фонарей рассыпается искрами по седине, профиль заостряется глубокими тенями. Ролан всем существом ощущает утекающую жизнь. Вряд ли старик дотянет до лета. «Где она?» «Внутренний двор у статуи», — ответил мажордом, останавливаясь у арочного прохода между крылом и основным зданием. «Дальше, увы, вы сами. Надеюсь, дорогу помните?» «Помню. И спасибо, что проводил». Веки старика дрогнули, но лицо осталось спокойным. Он еще раз поклонился чуть ниже, насколько позволил дряхлый позвоночник. Ролан прошел через тьму подаркой. Под сапогом заскрипела гладкая галька, обтесанная океаном, и серый жемчуг. Глаза кольнула восходящая луна, из-за серебристого диска робко выглядывает ее младшая сестра. Ветер покачивает покрытые почками ветви плодовых деревьев, теребит ранние цветы. Над клумбами возвышается статуя отца. Золотая фигура смотрит вдаль, положив ладонь на рукоять меча. Луиджина хочет сообщить весть лично? Проклятие! Может, и правда беременна? С этими мыслями Ролан пошел по круговой дорожке к статуе, а та будто медленно поворачивается. Открылся проход среди кустарника, не успевшего покрыться зеленью. Парень сделал шаг внутрь, еще один. Показалась скамейка, а на ней Луиджина и... Ролан сбился с шага, рядом с любимой сидит неизвестный парень. Неизвестный. Спину осыпало холодным потом. Золотые волосы, точеный профиль, так похожий на лицо статуя. Отец? Нет, не может быть. Роланд пересилил себя и шагнул к ним. Незнакомец поднялся, пошел навстречу, разводя руки. На поясе блеснул изогнутый меч в черных ножнах с узором. «Не отец», — определил Роланд, тайком выдыхая через нос. Походка другая, жесты иные и глаза. Серые, как сталь, и лучащиеся радостью. Совсем не отцовские, даже по рассказам Лу. Они встретились на полпути, и Роланд навис над незнакомцем, как молодой дуб над виноградной лозой. Копия отца широко улыбается, похлопал по плечам и притворно покачал головой, будто сокрушаясь по поводу размера. Обхватил и заглянул в глаза, сказал весело. «О, теперь я вижу, что ты мой брат». «Брат», — озадаченно пробормотал Роланд, сам не зная почему. «Очевидно, что этот парень может быть только братом по отцу и никем иным. Плечи у него уже, руки тоньше, но от фигуры веет силой, как от натянутой тетивы арбалета». Сайрус ди Креспо, представился брат, приобнял за плечи и повел к скамейке. Луиджина виновато улыбнулась и помахала, едва приподняв ладошку. Роланд повторил жест, сбитый с толку и даже не знающий, что делать и что думать. Глава 6. Первый глоток вина из горлышка похож на робкий поцелуй. Прохладный океанский ветерок запутался в волосах, принося крики ночных птиц и шелест волн о гальку. Сайрус перенял бутыль, как младенца, сделал глоток и с улыбкой передал Луиджине. Втроем сидят на лавке с видом на статую отца. Роланд ощутил нечто дивное и позабытое, будто с головы свалился скальный хребет. Здесь и сейчас он не ощущает себя королем. Прекрасное чувство свободы. Ладонь любимой сжимает кисть. Брат откинулся на подлокотник и спинку, закинул ногу на ногу. Одеяние разошлось на груди, открывая сухие грудные мышцы и верх пресса. Лицо новоявленного родича спокойное и даже беспечное. На губах играет легкая улыбка, а рукоять меча, как котенок, уткнулась в запястье. «Честно», — сказал Роланд, — «я даже не знаю, что и думать». «Значит, не надо», — ответил Сайрус, глядя на две луны, начавшие танец через небосвод. «Тебе 20, мне 19, но я родился раньше. Как это вообще возможно?» Сайрус пожал плечами и взял бутыль в обе руки, потянул носом и сделал вид, что забыл о разговоре. Луиджина помялась, кашлянула в кулачок и осторожно сказала. «У меня есть предположение, но оно мне совершенно не нравится». «Чем же?» «От него разит проблемами, которые нас ждут». «Проблемы?» – оживился Сайрус. «Уже интересно». «Междумирие размывается, и миры теряют синхронность, будто сама реальность расползается гнилым туманом». «Вот как!» Пробормотал Роланд, перенимая вино и направляя взгляд на океан поверх кустов. «И чем оно нам грозит?» «Я даже не могу представить, но определенно ничем хорошим. Как минимум, дикая охота промчится через весь мой мир». «Ну, разве они не богов загоняют?» «Бог – желанная добыча, но на безбожье они затравят, кого захотят». «Дела», – пробормотал Роланд. «Как твой план?» «Почти». По ощущениям, бутыль стала вполовину легче. В голове появилась приятная легкость, а мир начал казаться добрее и ярче. Роланд откинулся, копируя позу брата, вытянув ноги. Луиджина посмотрела ему в глаза и сказала. «Завтра объявим о помолвке». «Так быстро», — только и ответил парень, сбитый с толку внезапностью оглашения плана. «Что, опять затянешь свою песенку про недостоин и ничего не совершил?» «Нет, хватит с меня свершений», — пробормотал Роланд, отводя взгляд. «На три жизни вперед». «Вот и прекрасно». Сайрус рывком сел, упер локти в колени и вперил взгляд в темноту под статуей. Медленно поднялся, держа локоть рукояти меча. Взгляды влюбленных пересеклись на нем. Роланд открыл было рот, но брат мотнул головой. Сделал шаг. Клинок выпорхнул из ножен под скрип стали и виск рассекаемого воздуха. Сайрус оказался у подножия и рубанул по густой тени. Брызнули искры, освещая черноволосую женщину. Та отскочила, держа перед собой кинжал, будто сотканный из мрака, потрясла кистью. Сайрус замер, пожирая ее изумленным взглядом. «Добрый вечер», — сказала великая тень, шутливо кланяясь. «Ваше Величество и их новый родственник?» «Вечер добрый», — мрачно ответила Луиджина, поднимаясь со скамьи. «Что тебе надо? Ты не находишь, что сейчас не самое удачное время для дружеского визита?» «Рискну возразить», — ответила Айла, косясь на Сайруса, как на бешеного пса. «Обе необходимые персоны здесь». «Сразись со мной, демоница!» — глухо прорычал Сайрус, шагая к тени. В голосе его позвякивают странные нотки, а глаза расширились до предела, став круглыми. Айла торопливо отступила, вновь бросила оценивающий взгляд, хмыкнула. «Может, позже. А пока у меня дело к твоей названной сестрице и кровному братцу». «Чё ты хочешь, тень?» — спросил Ролан. «Неужели у кого-то нашлись такие деньги, чтобы оплатить наши головы?» «Увы», — вздохнула Айла, разводя руками. «Желающих пруд пруди, но достаточно богатых нет». Сайрус нехотя убрал меч, скрестил руки на груди, продолжая пожирать великую тень взглядом. Луиджина поерзала, настороженно глядя на подругу и приложив ноготь к запястью. «Так», — отчеканила императрица, — «для чего же мы тебе понадобились?» «Ничего такого», — лукаво сказала тень, не спуская косого взгляда с Сайруса. Потянулась к кармашку, достала нечто и щелчком большого пальца кинула девушке. «Знакомо?» Луиджина поймала у самого лица, раскрыла ладонь и в лунном свете сверкнул золотой кругляш. Ребристый гурт, на обеих сторонах профиль дворфа с окладистой бородой и крючковатым носом. Императрица потерла кругляш меж пальцев, попробовала на зуб, хмыкнула. «Первый раз вижу. Подгорное королевство решило чеканить новую монету?» «Она старая», — заметил Ролан, указав мизинцем. «Видишь потертости на краях?» «Какой наблюдательный!» — великая тень захлопала в ладоши. «Недаром в короли выбрали. Эту монетку получил один из моих мальчиков». «За что?» «Да так, непыльная работенка. По ту сторону вечного шторма». Луиджина охнула, схватилась за сердце. Мужчины озадаченно переглянулись. Ролан пожал плечами. На голову золотого орланда села певчая птица, расправила крылья, будто красуясь, но, поняв, что номер не оценят, упорхнула в темноту. В башенках замка вспыхнул свет, началась смена караула. «У тебя есть доступ туда?» — выпалила Луиджина, вскакивая со скамейки. «Увы, нет», — ответила тень, качая головой. «Моего мальчика призвали древним ритуалом и отослали сразу после исполнения заказа. Он даже город толком не осмотрел». «Что он видел?» Голос Луиджины почти срывается в крик, лицо бледнее снега, а губы и подбородок трясутся. Весь ее план реформирования империи зиждется на отсутствии внешней угрозы. Она сжала монету в кулачке, и ребристый край больно впился в кожу. До таких изысков не снисходят даже дворфы, слишком хлопотно. А значит, цивилизация на той стороне продвинулась дальше. От одной этой мысли сделалось дурно. «Да почти ничего», — вздохнула тень, разводя руками. «Комната призыва, а затем покои жертвы». «Ты пыталась сама туда отправиться?» «Не выходит», — ответила женщина, покачивая головой. «Посему я решила, что эта информация пригодится венценосным особам». Она замолкла, моргая и глядя на Сайруса, который шагнул к ней и встал так близко, что кончик носа коснулся лба. Глаза его приняли обычный вид, но в них появилось нечто странное. В голосе заиграли новые нотки, от звука которых у тени пробежала дрожь от поясницы до лопаток. «Мы еще встретимся». «О, тогда ты не будешь этому рад», — ответила Айла, едва удерживая голос спокойным и не отшатываясь от горячего дыхания на лице. Сайрус криво улыбнулся и, прежде чем тень успела среагировать, взял ее двумя пальцами за подбородок, приподнял, вынуждая смотреть прямо в глаза. «Посмотрим».